Глава первая. Я припарковал здоровенный черный кадиллак с хромированной решеткой радиатора возле наконец-то найденного полицейского участка. Да чего у таких тачек тугое управление? Хотя, стоит признать, это не самое неудобное, чем мне приходилось рулить. Все же с запряженной валами повозкой по неотзывчивости управления в моем личном антирейтинге транспортных средств пока ничто сравниться не может. Хотя я более чем уверен, что мироздание подкинет мне еще не один такой сюрприз. С другой стороны, чего у американских тачек второй половины 20 века не отнять, так это особые эстетики. Все эти прямые линии, острые углы и хищные очертания. Брутальность просто прет из всех щелей. Управляя таким монстром, довольно просто закрыть глаза на его грузность и получать удовольствие от одного только рычания мотора. Современные машины подобных чувств уже не вызывают. Вообще, я с куда большим удовольствием подобрал бы для себя какой-нибудь «Мустанг» или «Шевроле». Короче, что-то хоть немного более компактное и быстроходное. Однако же, раз уж ты играешь определенную роль, то должен соответствовать ей во всем. И именно эта тачка наиболее полно подходит выбранному образу. Посмотревшись в зеркало заднего вида, я пригладил рукой и без того прилизанные назад волосы и поправил очки. Вернее, скаутер, многофункциональный визор со встроенным компьютером, замаскированный под самые обычные с виду очки в тонкой оправе. Хотя аборигенам об этом знать совсем не обязательно. Мое появление не осталось незамеченным. Из дверей полицейского участка вышел, собственно, полицейский. Классический такой провинциальный коп с пивным брюшком, двойным подбородком и обвисшими усами. Стандартная темно-синяя форма, пусть и была ему немного не по размеру в районе живота, но во всем остальном сидела как влитая. Спустившись с крыльца, он оперся плечом на поддерживающую козырек колонну и как бы невзначай положил ладонь на рукоять своего пистолета. И это было нифига не табельное оружие. Очень сомневаюсь, что даже в такой глухомане, где нужно опасаться скорее вылезших из леса гризли, чем бандитов, выдают настолько внушительные пушки, как кольт Питон. «Добрый день, офицер!» – поздоровался я, не торопясь, выбравшись из тачки и держа руки на виду. «Добрый, сэр!» – кивнул мне коп, натянуто улыбнувшись. Руку со ствола он так и не убрал. Впрочем, я тоже улыбался во все 32, так уж тут принято. «Агент Саймон Сайфер, ФБР», — представился я, подойдя ближе и предъявив удостоверение. «Могу я видеть шефа полиции?» «ФБР», — протянул коп, покачав головой. «Вы здесь из-за той чокнутой девчонки, да?» Странные интонации, с которыми был задан этот вопрос, заставили меня тут же сделать стойку. Похоже, у местных были и более весомые поводы для волнений, чем интересующая меня особа. «А что?» «Есть какие-то другие причины, почему я мог бы здесь оказаться?» – поинтересовался я. «Это штат Мэн. Здесь чего только не происходит», – моментально справившись с собой, философски пожал плечами полицейский, после чего протянул руку. «Барни Уилсон, помощник шефа полиции. Сам шеф Дауд сейчас на вызове. Можете подождать его в приемной». «Пожалуй, я так и сделаю», – ответив на рукопожатие, кивнул я и направился вслед за Уилсоном. Внутри полицейского участка оказалось довольно уютно. Ну, для околотка так уж точно, а я повидал их немало, причем не всегда в качестве мирного посетителя. Барни оказался так любезен, что предложил мне кофе, а потом сам ко мне присоединился, явно желая поболтать. Оно и понятно, ведь тут один на хозяйстве остался. Остальные его коллеги, кто на вызове, кто в патруле, а у кого-то выходной после смены. В общем-то, именно он и просветил меня об интересующей меня персоне. «У нас тут много всяких историй ходят издалека», — начал он. «Все же места здесь относительно глухие, народу надо как-то развлекаться. Вот и придумывают всякое. Кто-то даже утверждает, что на его участок высадились инопланетяне, вытоптали газон, нагадили в клумбу или еще чего непотребного учудили. Или вот старик Карвер, к примеру. Он у нас бывалый охотник, вечно по лесам с винтовкой бегает, и его трудно чем-то напугать. А недавно он примчался к нам с таким видом, словно за ним гналась стая волков. Никогда его таким напуганным не видел. А потом он начал нести чепуху про снежного человека, который на него якобы напал. Произойди нечто подобное у нас, ни у кого бы не возникло сомнений, что охотник просто накатил лишнего, и ему еще повезло, что чертей не встретил. Но тут офицер Уилсон говорил об этом с очень серьезным выражением лица, так что я не стал его перебивать, а наоборот, изобразил живейший интерес. Джек сказал, что успел выстрелить по нему в упор, но это его не убило, а только отпугнуло. Потом он провел нас на то место, где все произошло, но мы не обнаружили ни крови, ни следов, да вообще ничего. Этот случай почти забылся, но вскоре стали пропадать куры, а потом и вовсе начали находить мертвых собак. Вернее, зверски растерзанных собак, как будто на них напало дикое животное. Джек, конечно, начал снова кричать про снежного человека, но мы сперва подумали о гризли. Вот, как я и говорил. А все почему-то уверены, что у нас медведи по улицам шастают. Даже устроили облаву, но даже следов не нашли. В наших сводках не было ничего о погибших или пропавших, припомнил я информацию, ради которой пришлось пошуровать в столице округа, куда стекались все более-менее значимые сводки с мест. Значит, до людей дело не дошло? Ну, у нас же тут не идиоты живут, даже как-то обиженно произнес Барни. Когда находишь у себя на заднем дворе пса с выпущенными кишками, сразу же представляешь на его месте своего ребенка или жену, или себя. Похоже, это коснулось тебя напрямую, предположил я. Старина Виски был отличным псом. Жил с нами уже почти 15 лет, подтвердил мою догадку Уилсон. Повезло, что первой его заметила жена, а не дети. И как после такого не отреагировать? Люди вооружились, стали присматривать за улицами, провожать детей в школу. Собралось небольшое ополчение, которое помогало полиции патрулировать город. И это принесло свои плоды. Пару дней назад миссис Келли заметила какое-то шевеление в кустах за своим участком и пальнула туда из старого охотничьего ружья своего покойного мужа. Вот так мы и нашли девчонку. Она ранена? Да, но не сильно. Ей повезло, что дробь была мелкая, застряла в мягких тканях в районе ляжки. Но это ее только разозлило. Когда на шум подъехали парни из ополчения, то едва ее скрутили. У нее оказался здоровенный ножик, которым она порезала бодрого Джимми. Полицейский замялся. И теперь он уже не такой бодрый. Но это временно. Док Майлз его славно обработал. «А что девчонка? Она здесь? Могу я на нее взглянуть?» «Нет», — покачал головой Барни, — «она сейчас в больнице. Пришлось привязать ее к кровати, а то она едва не откусила доку ухо. Видно, совсем умом тронулась. Постоянно вырывается и орет что-то непонятное. На вопросы не реагирует, еду выплевывает, хотя по ней видно, что она давно нормально не ела. В общем, плохо с ней все. Док пока ее на успокоительных держит». «Думаешь, это она убивала собак?» «Мы все так думали. Все же ножик у нее что надо. Таким не то, что собаку. Быка выпотрошить можно. А еще при ней нашли лук со стрелами. Повезло, что миссис Келли ей колчан повредила. Он как раз к бедру был прикреплен. А то эта бешеная могла бы и пристрелить кого-то из парней». «Ты сказал, что все так думали», — медленно произнес я. «Значит, уже не думаете? Что-то изменилось?» «Возможно», — нехотя кивнул Барни. «Собственно, шефа потому на месте и нет, что сейчас он разбирается с новыми обстоятельствами». «Какими, если не секрет?» «Да вот, около часа назад вызов поступил. Нашему мусорщику прямо под колеса выбежал раненый лось. Бедняга Митч сбил животное и тут же связался с нами. Сказал, что зверя подрали, прям как тех собак. Парни, которые откликнулись первыми, это подтвердили. Вот шеф и не удержался, решил посмотреть лично». «А что с экспертизой ножа? Ваш судмедэксперт подтвердил, что собак резали именно им?» «В наших краях таких специалистов не водится», — усмехнулся в усы Барни. «Вообще-то мы рассчитывали, что нам пришлют хоть кого-то из Белфаста. Но никак не ожидали, что первым приедет аж целый агент ФБР. И глянул на меня с прищуром, как бы спрашивая: «И чего ты к нам приперся?» «Эта девочка может быть связана с делом об одной секте, из которой она сбежала около полугода назад и жила все это время, скитаясь по лесам», — выдал заготовленную историю я. «Тогда понятно, с чего такой интерес», — как будто успокоившись, Уилсон откинулся на спинку своего стула. «Непонятно только, как она в таком случае смогла выжить». Это мне и предстоит выяснить, как и многое другое. Пока шеф Дауд не вернулся, могу я взглянуть на ее вещи? Они сейчас в хранилище для улик. У меня нет полномочий, чтобы его открывать, как бы извиняясь, развел руками в стороны Барни. На самом деле он наверняка привирал, и такие полномочия у него, как у замначальника, без сомнения имелись. Вот только вряд ли он отказал мне из-за нежелания сотрудничать. Скорее, просто не хотел взваливать на себя хоть какую-то ответственность. Дескать, пускай шеф сам с этим хлыщом разбирается. В таком случае, может, еще кофе? Не стал давить на него я. Да, кофе бы сейчас не помешал. Не скрывая облегчения, Барни подорвался за следующей порцией. Ну что ж, пойдем. Возможно, вернувшиеся полицейские хоть немного прояснят ситуацию. Получая задание, я надеялся на очередную непыльную работенку в антураже американской глубинки 80-х годов, что можно считать практически отпуском. Однако нельзя просто взять и не влипнуть в какое-нибудь левое дерьмо, не так ли? И хорошо, если оно никак не относится к моему делу, отчего можно будет с чистой совестью свалить все на местных, но по своему опыту скажу, что мне просто не может так повести. Случайности не случайны, чтобы их.